Покосившись на толпу, похожую сверху на волнующееся море, Алеман поежился, как сельди в бочке сбились. Если кто упадет, растопчут и не заметят. Он, как и ученики других высших магов, дожидался наставника на выступающей, шагов на 100 круговой площадке второго этажа гигантской башни, а не внизу. Юноша поднял взгляд на позолоченный гонг на верхнем этаже. В него ударят только, когда решение будет принято. Что же решат магистры и мастера? Сумеют придумать, как справиться с проклятыми провалами? Никто ведь не понимает, что это такое. Самому Алеману в жизни, можно сказать, повезло. Никак не мог сын простого охотника, с отрогов Нирматских гор, находящихся далеко на севере Галератской империи, рассчитывать стать учеником одного из высших магов мира. У подножия этих гор почти никто не жил. Только редкие, небольшие деревни охотников и рыболовов встречались на обочинах тракта, ведущего в древний Нират. Гостей в этих деревнях видели редко, если не считать останавливающихся в придорожных трактирах на ночлег путников и императорских гонцов. Поэтому приезд в горькую топь архимагистра, великого мага из самой столицы белокаменного Галерата, насторожил деревенских жителей. От высокопоставленных господ ничего хорошего ждать не стоит. Однако они зря беспокоились. Как выяснилось, в горах, недалеко от их деревни, обнаружили пещеру с магическими артефактами древних. И магистр Тирен прибыл, чтобы изучить их. Если темные уничтожить, а если светлые, забрать с собой. Выйдя из кареты, великий маг едва не упал от изумления. Увидел ауру первого встречного мальчишки, сына нищего, колченогого охотника Вильрана. Этот мальчишка буквально сиял в магическом диапазоне. Редкий дар Всевышнего. Обрадованный Тирен первым делом поспешил к отцу талантливого ребенка, забыв обо всем прочем. Охотник не стал протестовать и позволил забрать сына в столицу. Понимал, что после обучения в школе Ардайт и получение белого посоха, Алеман войдет в высшую элиту родной страны, вместо того, чтобы повторить его горькую судьбу. Трудновато пришлось в столице выросшему в горах мальчишке, но он справился. И со временем, после окончания первого уровня школы, стал личным учеником архимагистра Тирена. Старик был на редкость добр и рассеян, постоянно пребывал где-то не здесь, размышлял о чем-то своем, поэтому вполне мог врезаться лбом в стену или сживать вместо куска мяса мочалку. За ним приходилось ухаживать, как за малым дитем. Однако более сильного и опытного мага найти было трудно. Он охотно учил Алемана всему, что знал сам, ничего не скрывал. В отличие от других архимагистров, чахнущих над своими знаниями, как скупой над златом, одобрял самостоятельные изыскания юноши, только не позволял забираться в запретные области, но не запрещал, а просто показывал, чем это чревато и что из этого может выйти. И ученик уже не совался, куда не просили, хотя в ином случае обязательно начал бы играть с опасными заклинаниями. Звон золотого гонга поплыл над площадью, и люди встрепенулись. Решение принято. А на площадку, между тем, начали один за другим выходить величественные седобородые старцы в белоснежных хламидах, верховные архимагистры Эллерата. Алеман нашел взглядом наставника и вздрогнул. Слишком хорошо знал его, чтобы не понять. Случилась еще какая-то беда. В глазах Тирена плескалось отчаяние. Никогда еще ученик не видел у своего учителя таких глаз, и ему стало не по себе. «Люди Эльрата!» — ступил вперед архимагистр Истрайд, позавчера избранный главой Светлого Совета. «На нас обрушились новые испытания и новые беды, но помните, мы выстоим. Мы справимся, пусть даже немалой ценой. Создатель испытывает нас». Он немного помолчал и продолжил. «Как и выяснилось, зомби боятся соленой воды. Поэтому основная линия обороны будет располагаться за проливом Лирантай. Гальрат и другие города империи придется временно оставить». По площади прокатился стон ужаса. Такого люди не ждали и ждать не могли. Ни разу за всю историю враг не захватывал столицу Гальратской империи. Бросить все, что нажито, отдать живым мертвецам великий город? «Я понимаю, что вы чувствуете», — поднял руку архимагистр. Усиливающее заклинание сделало его голос громовым. «Я чувствую то же самое, но у нас нет другого выбора. Или погибнуть, или отступить. Наша магия бессильна против зомби. Их берет только огонь. Поэтому сражаться с ними придется не магам, а обычным воинам, имеющим с собой бутыли с земляным маслом и факелы. Это вполне возможно. Вчера 1000 золотой стражи уничтожила более 300 зомби. Без магии, силой огня и оружия». Площадь ошарашенно замерла. Слишком привыкли галератцы во всем полагаться на магию. А затем люди взорвались приветственными криками. Несколько гвардейцев из Золотой Тысячи находились на площади и очень пожалели об этом. Их подхватили на руки и принялись качать. Каждый стремился дотронуться до отчаянных храбрецов, чтобы получить частичку их удачи. Не скоро еще успокоились горожане, несмотря на все призывы главы Светлого Совета. Внезапно на площадке что-то изменилось. Почти все маги уловили следы разворачивающегося незнакомого заклинания такой сложности и силы, что волосы дыбом вставали. Архимагистры, магистры и мастерат уже вскинули посохи. Их губы начали шептать слова защитных формул. Ученики и младшие маги поспешили отойти под их защиту и активировать свои амулеты. Неизвестный враг решил открыться, нанести удар на глазах всего Гальрата. На краю площадки сгустилось серое туманное облачко, из которого вышел высокий молодой парень, очень непривычно выглядящий на взгляд местных жителей, большей частью блондинов и шатенов со светлой кожей. Этот же был смуглым, на редкость носатым, черноглазым и черноволосым, и у него не было ауры мага. Он казался самым обычным человеком. «Добрый день!» — поклонился незнакомец. «Приношу свои извинения за вторжение. Я маг из другого мира. Мое имя — Ле Карсантен. В вашем мире происходит что-то очень хорошее. Это ощущается на всех уровнях восприятия. Поэтому я пришел предложить свою помощь. А я способен на это. Один из ближних к городу провалов я только что закрыл». «Здравствуйте, уважаемый господин Арсантен», — поклонился взявший себя в руки архимагистр. «Вы говорите правду? Вам действительно удалось закрыть провал?» «Удалось», — подтвердил гость. «Хоть это мне нелегко удалось в одиночку. Нечто подобное этим провалам не так давно открыли некроманты в нашем мире, так называемый черный портал. Оттуда выбрался пожиратель, Наверное, вам известно, что это такое. Известно, передернула Истрайда. Но как вы с ним справились? Мир, в котором появляется пожиратель, обречен. Наш император, а он сильнейший маг нашего мира, пожертвовал ради этого своей жизнью. Горько усмехнулся Арсантен. А затем мы с кровными братьями загнали пожирателя обратно в бездну и закрыли черный портал. Но сумели это сделать только потому, что все пятеро являемся носителями различных первозданных сил. И если бы я не был носителем тьмы, то даже не стал бы браться закрывать провал в вашем мире. Просто запечатал бы все выходы из него и ушел. Прошу не считать меня врагом. Вы почему-то уверены, что тьма зло, но это не так. Носитель тьмы, — ошарашенно повторил архимагистр, — у него от такого известия затряслись руки. Ну, если не хотите принимать мою помощь, я просто уйду домой, — продолжил гость. Точнее, отправлюсь продолжать искать источник опасности для нашего мира. Потому мы с друзьями сейчас и ходим по разным мирам. Я сильно подозреваю, что эти ваши провалы и есть та самая опасность извне. Прошу не пытаться атаковать меня. Вы мне не противники, только погибнете без толку. Истрайт окинул взглядом настороженных коллег, пытаясь принять решение. Отказываться от помощи столь сильного мага было, на первый взгляд, глупо. Но он темный, и не просто темный, носитель первозданной тьмы. От осознания, что такое чудовище находится в их мире, у старика тошнота к горлу подступала. Но отказываться сразу все равно глупо. Он некоторое время размышлял, а затем сказал: «Хотелось бы поговорить с вами в более тесном кругу». «Ничего не имею против», — наклонил голову Арсантен. «Кстати, возможно, я позову на помощь моего кровного брата Сантиара. Он носитель света и владелец белых мечей. Возможно, вас успокоит его присутствие». «Да... что же должно было твориться в вашем несчастном мире, чтобы потребовалось одновременное появление носителей света и тьмы?» — простонал Истрайт. «И как вы могли стать кровными братьями? Почему не стали врагами? Вы должны были стать ими, иначе не бывает». «Как видите, бывает», — грустно улыбнулся гость. «Поймите, в мироздании все далеко не так просто, как кажется приверженцам той или иной силы. А как стали? Мы побратались еще до того, как стали носителями. Как позже выяснилось, если бы этого не случилось, наш мир был бы обречен. Только объединение пяти разных сил в одно целое смогло остановить пожирателя». Я, например, не просил у единого этой ноши. Мне от нее тошно, но долг есть долг. «Вы говорили о пяти силах», — вмешался в разговор архимагистр Тирен. «Но какие еще силы, кроме света и тьмы, существуют?»